Глава 13. Административный центр Ван Найса представлял собой длинную, залитую бетоном открытую площадку, окруженную комплексом официальных учреждений. На одном ее конце находилось здание местного отделения полиции Лос-Анджелеса. Вдоль длинной стороны расположились два здания суда. Напротив них публичная библиотека и здание городской администрации. А в дальнем конце этого коридора из стекла и бетона здание федеральной администрации и почта. Я ждал Льюиса Рули на одной из бетонных скамеек возле библиотеки. Несмотря на прекрасную погоду, было довольно пустынно. Не то что накануне, когда это место наводнили фотографы, телеоператоры, газетчики и репортеры всех мастей, окружившие Роберта Блейка и его адвокатов, стараясь поставить знак равенства между вынесенным Блейку вердиктом невиновен и непричастностью к преступлению. Стоял славный тихий день, послеобеденная пора. Обычно в такое время я люблю побыть на солнышке. Большая часть моей работы протекает в лишенных солнечного света залах суда без окон или на заднем сиденье автомобиля. Поэтому я стараюсь выйти на свежий воздух при всякой возможности. Я был раздражен, потому что Льюис Рули опаздывал, и потому что слова Сэма Скейлза о том, что я легальный мошенник, травили мне душу и жгли мозг, точно раковая опухоль. Наконец я увидел Рули, шагающего ко мне через площадь, и поднялся ему навстречу. «Почему так долго?» — резко спросил я. «Я же сказал, приду, как только смогу. Я как раз показывал дом, когда вы позвонили. Давайте прогуляемся». Я направился в сторону здания федеральной администрации, потому что так мы могли пройти самый длинный отрезок по прямой, перед тем, как повернуть и двинуться обратно. Через 25 минут мне предстояла встреча с Минтоном, молодым прокурором, назначенным вести наше дело. Я вдруг подумал, что мы с Рули выглядим не как адвокат и его клиент, обсуждающий судебное дело, а скорее как адвокат и его риэлтор, обсуждающий захват земельного участка. Я был в костюме от Хьюго Босс, а Рули в костюме бронзового цвета, зеленой водолазке и легких туфлях типа мокасин с маленькими серебряными пряжками. «Пеликане бухте ничего не придется показывать», — сказал я. «Что вы хотите этим сказать? Что это?» «Это дивное местечко, где находится тюрьма строгого режима, куда отправляют людей за тяжкие преступления сексуального характера. Вы будете чудесно смотреться там в вашей водолазке и мокасинах». «Послушайте, в чем дело? О чем вы?» «Об адвокате, который не может иметь дело с клиентом, если тот ему врет. Через 20 минут у меня в этом здании встреча с тем, кто хочет отправить вас в Пеликанью бухту. Для того, чтобы попытаться спасти вас от этой участи, мне необходим максимум информации, все ресурсы, какие только можно собрать. И когда вы мне лжете, делу это нисколько не помогает». Рули остановился и посмотрел на меня. Потом выставил вперед ладони, как бы демонстрируя абсолютную искренность. «Я вам не врал! Не делал я ничего подобного! Не знаю, чего хочет та женщина, но я...» «Позвольте спросить вас кое о чем, Льюис. Добс сказал, что вы год учились на юридическом в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, помните? Вам там хоть немного рассказывали о доверии и обязательствах, связывающих адвоката и его клиента?» «Не знаю, не помню. Я пробыл там не очень долго». Я грозно надвинулся на него. «Знаете, что я вам скажу? Вы паршивый лгун. Не учились вы год ни в каком университете. Вы не провели там ни единого дня, черт вас дери!» Он опустил руки, и они шлепнулись по бокам. «И вы из-за этого так взбеленились, Микки?» «Именно. И отныне не смейте называть меня Микки. Так зовут меня друзья, не завравшиеся клиенты». «Какое отношение к делу имеет? Посещал я 10 лет назад юридический факультет или нет? Я не вижу тут...» «Потому что если вы соврали мне в этом, значит соврете в чем угодно. А я не могу в таких условиях вас защищать». Я произнес последние слова слишком громко. Увидел, что две женщины, сидящие на ближайшей скамейке, смотрят на нас. На блузках виднелись значки членов жюри присяжных. «Пойдемте, вон туда». Я зашагал обратно в сторону полицейского участка. «Послушайте», — слабым голосом произнес Рули. «Я солгал из-за своей матери, вам понятно?» «Нет, непонятно, объясните». «Видите ли, моя мать и Сесил думают, что я целый год посещал юридический факультет. Я хочу, чтобы они продолжали в это верить. Ведь он завел с вами этот разговор, а я просто как бы согласился. Но прошло 10 лет. Какая проблема?» «Проблема в том, что вы мне лжете», — ответил я. «Вы можете врать своей матери, Добсу, вашему священнику или полиции. Но когда я напрямую спрашиваю вас о чем-то, не смейте лгать. Мне необходимо действовать с позиции уверенности в том, что я получаю от вас факты. Поэтому, когда я задаю вам вопрос, отвечайте правду. В остальных случаях можете говорить все, что душе угодно, все, что льстит вашему самолюбию». «Ладно, ладно, я понял». «Если вы не посещали университет, тогда где вы провели год?» Рули помотал головой. «Нигде. Просто ничего не делал. Большую часть времени сидел у себя в квартире, неподалеку от студенческого городка. Читал и думал, чего же на самом деле хочу от жизни. Единственное, что я знал точно, не хочу быть юристом. Не в обиду вам сказано». «Никакой обиды. Итак, вы пришли к тому, что начали продавать недвижимость богачам». «Нет, этим я занялся позднее». Он рассмеялся в самоуничижительном тоне. «На самом деле я мечтал стать писателем. В колледже специализировался по английской литературе и пытался написать роман. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что способностей у меня нет. В конце концов, я пошел работать к матери. Так ей хотелось». Я успокоился. Все равно большая часть моего гнева была напускной. Я старался обработать его, подготовить для более важных расспросов и решил, что теперь он для них готов. «Что ж, Льюис, теперь, когда вы во всем сознались и повинились, расскажите мне о Реджи Кампо». «А что я должен о ней рассказать?» «Ведь вы собирались платить ей за секс, не так ли?» «Что побуждает вас так ду...» Я прервал его, остановившись и дернув за лацкан дорогого пиджака. Он был выше меня и крупнее, но преимущество в этом разговоре осталось за мной. «Отвечай на вопрос, мать твою!» «Ладно, ладно. Да, я собирался ей платить. Но как вы узнали?» «Потому что я чертовски хороший адвокат. Почему вы не сказали мне в первый день? Вы что, не видите, как это меняет дело?» «Все из-за матери. Я не хотел, чтобы она знала. Ну, вы понимаете». «Льюис, давайте присядем». Я подвел его к одной из длинных скамеек у здания полицейского участка. Здесь они пустовали, и никто не мог нас подслушать. Я сел, он опустился справа от меня. «Ваша мать отсутствовала, когда мы обсуждали дело. Насколько я помню, ее не было и тогда, когда мы говорили о юридическом факультете». «Да, но Сесил бы узнал, а он все ей рассказывает». Я кивнул и мысленно взял себе на заметку отныне полностью исключить присутствие Сесила Добса на наших совещаниях. «Хорошо. Думаю, я понял. Но как долго вы собирались утаивать это от меня? Разве вы не видите, как все поворачивается?» «Я не юрист». «Льюис, позвольте немного просветить вас насчет того, как работает машина правосудия. Вы знаете, в чем заключается моя миссия?» «Я нейтрализатор. Моя работа состоит в том, чтобы сводить на нет судебное дело, выстроенное против вас штатом. Иначе говоря, взять каждое мельчайшее доказательство и найти способ вывести его из состязательного процесса. Представьте, что я выступаю в роли эдакого уличного циркача, которых можно встретить на Венецианском бульваре. Вы когда-нибудь гуляли там? Видели человека, который вертит целую уйму тарелок на палочках?» «Наверное, да. Я там давно не был». «Неважно. У этого парня есть такие маленькие палочки. Он ставит на каждую из них по тарелке и запускает вертеться, так, чтобы они находились в равновесии и не разбились. Он запускает множество одновременно и ходит от тарелки к тарелке и от палочки к палочке, проверяя, что все крутятся и не падают. Улавливайте мою мысль. «Думаю, да». «Ну так вот, Льюис, по тому же принципу формируется и обвинительная версия, которую штат выдвигает против обвиняемого. Набор вертящихся тарелок. И каждая из них представляет собой отдельный блок улик против вас. Моя работа – взять каждую тарелку, остановить ее вращение и обрушить на землю с такой силой, чтобы она разлетелась вдребезги и больше не использовалась. Если, скажем, синяя тарелочка – кровь жертвы на ваших руках, то мне надо найти способ ее опрокинуть. Если на желтой тарелке нож с отпечатками ваших пальцев, следовательно, опять-таки мне надо свалить ее на земь. Нейтрализовать. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да, понимаю, я... А теперь смотрите. В наборе тарелок есть одна большая, здоровенное блюдо. Если она упадет, то утянет за собой вниз и все остальные. Все тарелки. Все судебное дело рассыплется. Вы знаете, что это за блюдо, Льюис? Он отрицательно покачал головой. Самое большое блюдо – жертва, главный свидетель против вас. Если мы сумеем обрушить это блюдо, тогда всему шоу конец, и толпа направится к выходу. Я подождал несколько мгновений, чтобы увидеть его реакцию. Он ничего не сказал. Льюис, в течение почти двух недель вы скрывали от меня способ, дающий мне возможность свалить наше большое блюдо. Возникает вопрос, зачем? Зачем состоятельному человеку с часами Rolex на руке, автомобилем Porsche на стоянке и адресом на Хомби Хиллс с ножом добиваться секса от женщины, которая и без того им торгует? Когда вы сводите суть к этому вопросу, дело начинает разваливаться, Льюис. Потому что ответ прост. Он этого делать не станет. Здравый смысл подсказывает, что не станет. И когда вы приходите к такому заключению, все тарелочки перестают вращаться. Вы видите фальсификацию, вы видите подставу, и теперь уже обвиняемый начинает выглядеть как жертва. Я посмотрел на него, он кивнул. «Я сожалею», — сказал он. «И вполне резонно. Дело начало бы рассыпаться уже почти две недели назад, и мы, вероятно, не сидели бы сейчас здесь, будь вы честны со мной с самого начала». Тогда я понял, от чего на самом деле исходил мой гнев. И причина его состояла не в том, что Рули опоздал или солгал, или что Сэм Скейлс обозвал меня легальным мошенником. Просто я увидел, как мой большой куш уплывает из-под носа. В этом уголовном деле не будет ни судебного процесса, ни шестизначного гонорара. Единственное, что мне удастся сохранить, это предварительный гонорар, который я получил в самом начале. Судя по всему, дело закончится сегодня же, когда я явлюсь в канцелярию окружного прокурора и выложу Теду Минтону все, что знаю и чем располагаю. «Мне очень жаль», — снова сказала Руля плаксивым голосом. «Я не хотел все испортить». Я сидел, созерцая землю между своими ступнями. Не глядя на него, протянул руку и положил ему на плечо. «А я сожалею, что накричал на вас, Льюис». «И что мы будем делать дальше?» «У меня есть несколько вопросов к вам по поводу того вечера. А потом я иду вон в то здание, чтобы встретиться с прокурором и свалить на земь все его тарелки. Думаю, что к тому времени, как я выйду оттуда, дело уже закроют, и вы получите возможность вернуться к вашим показам особняков богачам». «Даже так?» «Ну, формально он может захотеть, чтобы вы пришли в суд и попросили судью объявить дело закрытым». Рули потрясенно разинул рот. «Мистер Холлер, не могу выразить, как я...» «Можете звать меня Микки. Извините за мои давешние слова». «Нет проблем, спасибо. Так какие вопросы вы хотите мне задать?» Я подумал несколько секунд. Мне действительно больше нечего было утрясать с Минтоном. Я экипировался под завязку и стал просто ходячим свидетельством защиты. «Что говорилось в записке?» – спросил я. «Какой записке?» «Той, что она дала вам в баре». «О, ее адрес, и под ним подписано $400, а еще ниже – приходи после 10. «Очень плохо, что сама записка не сохранилась. Но, думаю, мы и так имеем достаточно». Я кивнул и посмотрел на свои часы. У меня оставалось еще 15 минут до встречи, но я уже закончил с Рули. «Сейчас можете идти, Льюис. Я позвоню вам, когда все закончится». «Вы уверены? Я мог бы подождать здесь, если хотите». «Не знаю, сколько это займет. Мне придется выложить перед ним имеющиеся у нас аргументы. Ему, вероятно, придется передать все своему боссу, что потребует некоторого времени». «Что ж, ладно. Тогда, наверное, я пойду. Но ведь вы мне позвоните, да?» «Да, позвоню. Вероятно, в понедельник или во вторник нам еще придется повидаться с судьей, и на этом уже все закончится». Он протянул мне руку, и я пожал ее. «Спасибо, Мик. Вы лучший в своем деле. Я знал, что, наняв вас, заполучил лучшего адвоката». Я смотрел, как он шагает через площадь и проходит между двумя зданиями суда, направляясь в сторону автомобильной стоянки. «Да, я лучший», — проводив его взглядом, вслух сказал я себе. Почувствовав чье-то присутствие, я обернулся и увидел человека, садящегося на скамейку рядом со мной. Он тоже посмотрел на меня, и мы одновременно узнали друг друга. Это был Ховард Керлин, детектив из отдела убийств полицейского отделения Ван Найса. В течение нескольких лет мы не раз сталкивались по одним и тем же судебным делам. «Так-так-так», — проговорил Керлин. «Гордость калифорнийской адвокатской коллегии. Надеюсь, не беседуете сами с собой, а?» «Может быть. Если пойдет такая молва, ваша репутация может пострадать». «Меня это не тревожит. Как поживаете, детектив?» Керлин доставал сэндвич из жесткого бумажного пакета. «Тяжелый день. Поесть некогда». Он раскрыл упаковку, и взору предстал бутерброд с арахисовым маслом, помимо которого в нем был слой чего-то еще, но я не мог разобрать, чего именно. Я взглянул на часы, у меня по-прежнему оставалось несколько минут до того, как встать в очередь к металлоискателю на входе в здание суда. Но я сомневался, что хочу провести эти минуты с Керлином и его непотребного вида сэндвичем. Я подумывал, не поднять ли тему вердикта, только что вынесенного Блейку, не проехаться ли слегка по Лос-Анджелесской полиции, но Керлин нанес удар первым. «Как там мой парень, Хесус?» – спросил детектив. В свое время Керлин вел следствие по делу Хесуса Менендеса. Он прижал его так сильно, что бедняге не оставалось ничего другого, кроме как добровольно заявить о признании своей вины и надеяться на лучшее. Он был еще жив, насколько я знал. «Не имею понятия», — ответил я. «С тех пор я с Хесусом не общался». «Ну да. Я так полагаю, что как только они признают себя виновными, от них вам уже мало проку. Нет апелляции, нет и навара». Я кивнул. Копы не скрывали своей предвзятости, когда речь заходила о судебных адвокатах. Их собственные следственные действия проводились, конечно же, далеко не безупречно. Они не верили в систему правосудия, основанную на принципе сдержек и противовесов. «Так же, как и вам, видимо», — ответил я. «Вперед за следующим преступником. Надеюсь, ваш тяжелый день означает, что вы добываете мне нового клиента?» «Я смотрю на это иначе. Как раз задавался вопросом, хорошо ли вы спите по ночам». «А знаете, каким вопросом я задавался? Что за чертовщина у вас в сэндвиче?» Он продемонстрировал то, что осталось от бутерброда. «Арахисовое масло и сардины. Масса качественного белка, чтобы зарядиться после трудного дня охоты за всякими паразитами на теле общества. А также бесед с ними. Вы не ответили на мой вопрос». «Я сплю прекрасно, детектив. И знаете почему? Потому что играю важную роль в системе, такую же необходимую, как и ваша. Когда кого-то обвиняют в преступлении, он имеет возможность проверить систему на прочность и для этого обращается ко мне. Вот в чем смысл. Когда человек это понимает, у него нет проблем со сном». «Хорошая сказочка. Надо думать, вы в нее верите, когда, засыпая, закрываете глаза». «А как насчет вас, детектив? Вы, опуская голову на подушку, никогда не терзались вопросом, а не засадил ли я за решетку невиновного человека?» «Нет!» – тут же отозвался он с набитым ртом. «Никогда такого не было и никогда не будет!» «Вероятно, удобно иметь такую уверенность. Один человек как-то сказал мне, когда добираешься до конца пути, то должен посмотреть на поленницу, сложенную обществом, и поразмыслить, добавлял ли ты в нее, пока жил, или только брал. Так вот, Холлер, я в поленницу добавляю, и поэтому хорошо сплю по ночам. Но меня занимают такие, как вы. Все вы, адвокаты, только гребете из этой поленницы». «Спасибо за проповедь. Учту в следующий раз, когда стану рубить дрова». «Вижу, вам она не понравилась. Тогда у меня есть для вас анекдот. Знаете, в чем разница между самом и судебным адвокатом?» «Хм, не знаю, детектив». «Один придонный падальщик, а другой рыба». Он шумно захохотал. «Я встал, мне пора было идти». «Надеюсь, вы чистите зубы после подобной пищи», заметил я на прощание. «Иначе туго придется вашему напарнику». Я зашагал прочь, размышляя о том, что он сказал о поленнице, а Сэм Скейлс о легальном мошеннике. Сегодня такие сентенции сыпались на меня со всех сторон. «Спасибо за совет!» — крикнул мне вдогонку Керлин.